но он не мог этого потребовать, тем более от женщины, не превратившись тем самым в тупицу жандарма из телепередачи. А Нарди всегда боялся выглядеть смешным. Машина принадлежит рекламному агентству. Где она работает? Вот телефон шефа. Он часто дает ей машину. Можете проверить. Ее бил озноб. Никаких сигналов об угоне Тендерберда не поступало. И Нарди подумал, что если он без всякого повода выведет из себя эту даму, у него могут быть неприятности. Он отпустил ее, а потом пожалел об этом. Надо было все же убедиться, что у нее нет оружия. Но почему вдруг ему на ум пришла такая нелепая мысль, что оно у нее есть? Вот именно это и не давало ему покоя. Теперь же он совсем ничего не понимал. Это была она, такая же перепуганная, странная, но за день что-то в ней изменилось. Стерлась, если можно так сказать, та агрессивность, которую он в ней почувствовал на рассвете. Впрочем, нет, это не совсем точно не агрессивность, а отчаяние. Нет, опять не то, наверное, нет слова, чтобы определить ее утреннее состояние, когда она была на грани чего-то. И вот это что-то теперь осталось позади. Нарди мог поклясться, что если на рассвете в машине было оружие, то теперь его там нет. Честно говоря, потом, выспавшись после дежурства, Нарди испытал какую-то неловкость, вспомнив о молодой даме в Тендерберде. Он нарочно не взял с собой Рапара, когда снова увидел эту машину. Боялся оказаться в еще более глупом положении. И теперь был рад, что так поступил. «Похоже, мадемуазель Лонго, что мы с вами обречены на ночное дежурство, вы не находите?» «Нет, она ничего подобного не находила. Она даже не узнала его». «Я вижу, задние фонари у вас уже в порядке». «Молчание». «Наверное, отошли контакты?» «Молчание». «Во всяком случае, сейчас они горят». «Молчание, которое длилось целую вечность». «Вы их починили в Париже?» Загорелое лицо, наполовину скрытое большими темными очками и освещенное светом приборного щитка, маленький рот, пухлые дрожащие губы, словно она с трудом сдерживает рыдания, светлый локон, выбившийся из-под бирюзовой косынки, и молчание. Что же она натворила? «Эй, послушайте, я же с вами разговариваю. Вам починили фонари в Париже?» «Нет». «А где?» «Не знаю, где-то под Авалоном». Слава богу, заговорила. Он даже нашел, что по сравнению с утром ее голос сейчас звучал громче, тверже. Выходит, она немного успокоилась. «Но вы были в Париже?» «Да, кажется». «Вы в этом не уверены?» «Уверена». Нарди провел указательным пальцем по губам, стараясь на этот раз как следует разглядеть ее, хотя ему всегда было неловко так разглядывать женщин, даже проституток. «Какие-нибудь неприятности?» Она лишь слегка покачала головой, и все. «Вас не затруднит, если я попрошу вас на минутку снять очки?» Она сняла их и поспешила объяснить, словно в этом была необходимость, я близорука. Она была настолько близорука, что, сняв очки, явно не видела ничего. И, судя по всему, не пыталась видеть, потому что не щурила глаза, как это делала дочка Рапара, которая после кори тоже стала близорукой, и когда щурилась, вид у нее был очень жалкий. Наоборот, едва она сняла очки, как глаза ее широко раскрылись и стали какие-то беспомощные, пустые, совершенно изменив ее лицо. «И с таким зрением вы ухитряетесь вести машину в темноте?» Он постарался сказать это мягко, но тут же подосадовал на себя за эту фразу, типичную для какого-нибудь тупого, твердолобого блюстителя порядка. К счастью, она сразу же снова надела очки и вместо ответа слегка кивнула головой. Но Нарди не давала покоя еще ее перевязанная рука. «А ведь это неблагоразумно, мадемуазель Лонго, тем более с больной рукой?» Ответа нет. «Помимо того, насколько я понимаю, вы весь день за рулем?» Ответа нет. «В оба конца это сколько же получается? 600 км?» Ответа нет. «Вам что, так необходимо ехать? Куда вы направляетесь сейчас?» «На юг. А точнее, в Монте-Карло». Нарди присвистнул. «Уж не собираетесь ли вы совершить этот путь без остановки?» Она энергично замахала головой. Наконец-то в первый раз она ответила на его вопрос вполне определенно.